or just rewind to back when I'm wrapped in your arms. Oh, МС ванильный, вновь микрофон хуйню наговорили. Я уже года три как рип, не читаю как крипл. В какой руке прикуп не знал, лечу мимо знаков, стоишь допоздна. Тебя ебет старший по званию, ветер наше знамя расправил. Ебашьте хрещ, расправы, раз вверх тянешь краба. Ржавой водой из крана, она в панель, хоть по школе столько грамот. Стрелки на часах похрамывают, опаздывая. Тут и с охраной будет опасно. Я жёг паспорт, я жду революцию, но никак до неё не дозвонюсь. И будто полярный плюс минусом слиться бы рядом, чтоб задался нажим плотный. Наш мир все так же безумен, как мы, выдает без отдачи полюс пропаленный. Для черепашки с пером ты как картина с букетом чернил непалевных. И вспомнишь, как вопли из нашей спальни разбудят поэта в штанишках приталенных. Это как поворот не туда, прежь силе уносит прохладно. Меня вид твой талии гложет, как нарки за шире вас носят проходы. Рядом повязаны, будто как крейсеры мачты неразлучности. Северным ветром, что сносит нас, и до дрожи в коленках елозит. Припомни тот самый вкус сока на пальцах, не забыто то счастье, как по небу ястребом виз. И пером раскаленным все тело исписано. Не забудь, мы как полярный плюс минусом мир. Будто бы штилем парус раздуло, на пару мы зажжем и раздуем наши без того раздутый проблемам эфир. Ты запомнишь тот самый вкус сока на пальцах, когда черепашки на минус заставят дрожать твои плюсы. Это будто бы 6 и 9, сама понимаешь, о чем я. И наш заряд, как и мир наш, зажжем и на пару раздулим, блять. Как черепашки на минус заставят дрожать твои плюсы. Вечный огонь и вечен, мысли о смерти на плечи. На штраф сфотографировал кречет, прибавил печку в машине. Покушал картошку с печени, поливал кетчупом. Старуха говорит кепчук, хэчик ебет овечку. Несу хуйню, как Пикачу, а доктор людей лечит. Курица несет яйцо, несет лодку речка. По течению подношу ложку ко рту, а тарелки с гречку. Всего есть смысла, как пятно на лбу Горбачева. Послушай бит, здесь без слов больше морали. Меня попутал бес, путаю буквы местами. Между нами я маломарш, часть океана. Хочу в Окинаву или на край свет, или за горизонт, или в Майами. Подкинь дров в костер для ощущений. Порви уздечку на члене для мяса. Не к месту родился не в то время, не в назначенный час. Смысл этой песни также понятен. Здесь нет смысла, как нету смысла в нас. Фон хуйни накинули, и мне бы еще на вилы ближе к океану. Но ближний свет подвал, пора бы смириться. Маски на лицах милиции, они все такие пиздатые на экранах. Первый канал накидывают на уши, я в ахуе. А мой дед и бабушка ведутся. Из окна выкидываю мусор и хожу с пустым ведром через дорогу вам, как черный кот, блять. Мой черный тонированный в хлам диван уносит в космос неделовые дела, Вася. У меня нету тазика с басом, зато есть хата с газом, и нам классно там. New Balance топчет снежок, еще снежок тает в ноздрях моих. Я псих, заизолируйте меня от общества. В общем, на меня навели порчу, и я конченым стал. Мой пьедестал.